с большой долей доброжелательности, но ему не хватает храбрости, он скрывает свои добродетели, всегда пытаясь перенять манеры тех, с кем он рядом. Д. — это настоящий человек дела, успешно использующий каждую минуту своего времени наиболее успешным образом. По-моему, он честный человек. Так мне верится. И это что-то неизвестное, но я могу вполне представить, как обстоятельства вынуждают его играть в Индии роль вице-короля. Я надеюсь, однако, что обстоятельства будут иными, и тогда он может стать безобидным математиком или судьей научных споров и приобрести высокую репутацию. Мы не знаем, кто это Б, С, Д, И, но можем попытаться решить это уравнение. Д – обладатель высшего двойного отличия за несколько лет, это, видимо, Питер Гутри Тетт. Его характеристика, данная Джеймсом, подтверждается и в роскошно изданном труде, посвященном Тетту, прожившему долгую плодотворную жизнь, не терявший ни минуты времени даром, предельно сосредоточенный на науке, Тетт был в свое время одним из наиболее известных физиков. Правда, его уже тогда считали производной от Томпсона, обозначая первого Т, а второго Т прим. Второй производный обозначали Тинделя, Т прим 2. Ему всегда немного не хватало философской культуры, глубины, и ему много доставалось за это впоследствии действительно крупных философов. И это старший спорщик 1854 года Раут. Его характеристика поразительно точна. Обстоятельства сложились так, что он действительно стал безобидным математиком, преподавателем в Кембридже, выписывавшим большое количество спорщиков. Кто Б и С, мы сказать не можем. Возможно, это Хорт и Лашингтон, может быть, Эльпинстон или кто-нибудь еще. Да и важно ли это? Важно, что Максвелл относился к ним с неизменной симпатией, но и с полным сознанием недостатков своих друзей. Могучий ум и доброжелательность Максвелла привлекали к нему сердца многих коллег по колледжу и университету. Эти четыре кембриджских года, несмотря на внешнюю непродуктивность, никак не прошли даром. Завершились уже исследования по теории цветов и цветовому зрению, нашли правильное русло мысли об электрической теории, и еще главное, завоеванное в эти годы, это большое число друзей, уважающих, любящих и понимающих его, особенно среди студентов-гуманитариев. Как отмечал один из исследователей впоследствии, его предложения реформ в позднейшие годы всегда получали поддержку тех, кто знал и любил его, и не имел нужды вникать в детали его аргументов. В октябре 1855 года его избрали в Рей-клуб. Еще одна возможность – завести друзей, отточить свой ум, поспорить, поучиться у других. Джеймс Клерк Максвелл отцу. 1 ноября 1855. Мне кажется, я писал тебе уже о Рей-клубе. Я был избран ассоциативным членом в прошлую среду. В прошлую субботу у нас было обсуждение эссе Помероя о положении британской нации в Индии. Мы искали в древней и новой истории примеры таких отношений между двумя нациями, но не нашли. Одно ясно, если мы не проявим о них заботу, или пустим на волю волн, или дальше будем выжимать из них деньги, тогда мы должны обратиться к Испании и американцам для примера негодного управления и последующей разрухи. В ноябре 1855 года заболел один из близких друзей Джеймса, Померой. Отец его воевал в то время под Севастополем. В Кембридж приехала мать, и Джеймс вместе с ней, забросив электрические теории, бессменно дежурил у постели любимого друга, великана Помероя, страдающего разлитием желчи, убирал за ним, через каждые 2-3 часа давал ему еду и предписанный портвейн, доктор Пагетт.